Крис чувствовал, что теперь всей ситуацией заправляет этот человек. Именно он сейчас в этой комнате символизировал монарха. Прежняя уверенность покинула Криса, и он мог сейчас лишь только слушать, что скажет его заклятый враг. Шева переводила растерянный взгляд с Редфилда на Вескера, а последний даже не удосужился взглянуть на нее. Для него здесь был важен лишь один человек — Крис. «Странно, что ты не рад нам!» — закончил свою приветственную речь Альберт. «Нам?» — недоуменно переспросил Крис. Улыбка бывшего капитана Старс стала еще более ядовитой, а голос грубым. «Как медленно ты соображаешь!» Вескер поднял руку и медленно стянул капюшон с головы маски. Лицо девушки открылось, и взгляду предстала бледная кожа, совершенно пустые голубые глаза и выцвевшие волосы. «Джилл!» — неуверенно выдохнул Крис, опуская оружие, и сделал два шага навстречу девушке. «Джилл, это же я, Крис!» Поток чувств полностью захлестнул его сознание. «Что? Ты уверен, что это она?» — удивленно переспросила Шева. Она не знала, что ей делать. Казалось, что сейчас в комнате присутствовали лишь трое — Вескер, Крис и Джилл, а она и Экселла были лишь простыми зрителями этой драмы. «Единственная и неповторимая!» — ответил Вескер на вопрос Шевы, сопроводив свои слова изящным жестом, продолжая смотреть на растерянное лицо Криса. Джилл сбросила с себя плащ и, подпрыгнув, со всей силы ударила ногой в живот Криса, сбив его с ног именно в тот момент, когда он собрался что-то сказать. И тут же быстро отпрыгнула в сторону. Шева выстрелила в нее из пистолета. И снова Джилл удалось невероятно легко и изящно уйти от пуль. «Не стреляй!» — приказал Крис Шеве. Выкрик отвлек Аламар, и Джилл мгновенно оказалась рядом, выбив пистолет из ее рук. Она растерянно смотрела на свою противницу, а та обхватила ее голову ногами и, опершись о пол, опрокинула Шеву в сторону. Джилл подняла голову и, взглянув на озадаченного Криса, за считанные секунды оказалась возле него. Какой-то сложный прием, и вот его горло в ее руках и дыхательные пути зажаты. Шева подняла пистолет и приставила к виску Джилл, в надежде, что это заставит ее отпустить напарника. Но Джилл не была той, которую когда-то знал Крис. Вескер что-то сделал с ней, и теперь она пыталась убить их обоих, и наставленный на нее в упор пистолетный ствол был для нее абсолютно ничего не значащей мелочью. Вескер смотрел на избиение своих противников, широко улыбаясь, и лишь раз обернулся к Экселле, которая также с любопытством наблюдала эту сцену, и дал понять взмахом головы, что ей лучше покинуть комнату монарха и заняться своими делами. Пистолет, приставленный к голове Джилл, не вписывался в план Вескера, и он решил быстро исправить не понравившийся ему элемент. Шева почувствовала на своем собственном теле описанную Крисом нечеловеческую скорость и силу Вескера, когда тот за мгновение преодолел половину зала и двинул плечом. Аламар отлетела на несколько метров, сильно ударившись о каменный пол. В это время Крису удалось таки вывернуть за спину руку Джилл, но она предприняла ответный ход и неожиданно ударила Криса ногой, заставив опустить свою руку, а затем, подражая Вескеру, со всей силы припечатала ладонью. Сам же кукловод подошел к своей марионетке и произнес холодным, ровным голосом: «Давай поставим точку. Раз и навсегда. Думаю, все по-честному. Двое на двое. А, Джилл?» Она лишь коротко кивнула. Та, которая раньше была одним из самых близких людей для Криса, теперь пыталась убить его. Но Крис никак не мог и не хотел этого осознавать. Он продолжал верить, что Джилл все та же, которую он знал, просто нужно приложить немного усилий. «Она должна вспомнить меня. Слишком много мы друг для друга значим, чтобы теперь вот так просто взять и убить друг друга. Нет, этого не будет. Я управляю ситуацией. Я, а не он». Двое на двое. Пятница, 6 марта. Комната монарха. Джилл лишь коротко кивнула Вескеру, расставляя все точки над «и». Все случилось именно так, как и должно было. Правда, Крис не ожидал, что та, с которой он раньше бок о бок боролся, теперь была против него. А хуже всего, что теперь она борется на стороне их заклятого врага. 7 минут! 7 минут! Это все, что я могу потратить на игры с тобой! Раздался громкий голос Вескера. Он поправил свои очки и взглянул на Криса и Шеву, которые все еще стояли, не зная, что им предпринять. Аламар растерянно посмотрела на Редфилда, а затем, прицелившись Вескера, выстрелила пару раз. Но человек в черном мгновенно увернулся от каждой пули. Его движения были необычайно быстры. Он как будто исчезал, а спустя несколько мгновений появлялся чуть в стороне. Ее взгляд физически не мог проследить за скоростью Вескера. «Нам никогда не одолеть его в зале», — заявил Крис. «Нужно прятаться», — подхватила идею Шева. Агенты уже давно заметили дверь в правой стене. Если даже она закрыта, выбить ее не составит труда. Джилл, стоявшая рядом с Вескером, сделала 2 кувырка назад и выхватила из поясной кобуры 2 пистолета-пулемета. «Черт, быстрее!» — крикнул Крис, подбегая к колоннам, держащим своды балкона над ними. Колонны некоторое время могли послужить надежной защитой от пуль, но возиться с дверью у них не было времени. Крис схватился за ручку и дернул на себя, но дверь не поддалась. Не прошло и минуты, а кто-то уже делает ноги!» — раздался насмешливый голос за спиной. Крис обернулся и увидел Вескера, шагающего прямо на него. От сильного удара ногой в живот агента защитил найденный еще в лаборатории бронежилет. Сила удара швырнула Криса на дверь, и он вышиб ее своей спиной. К счастью, особых повреждений он не получил и быстро вскочил на ноги. Воспользовавшись моментом, Шева снова выстрелила в Вескера, и лишь только один выстрел попал точно в цель. Она четко видела это, но ей показалось, что Вескер вообще не обратил на это внимания. Уворачиваясь, человек в черном немного отдалился от входа, и Шева забежала через пробитую Крисом дверь. «Ты как?» — спросила она, подбегая к напарнику. «Прячься!» — выкрикнул Крис и толкнул ее за угол. Позади них пролетела пуля, выпущенная из пистолета Вескера. «У него еще и оружие с собой!» — возмутился Крис. Мало им полного физического преимущества противника, который вдовесок ко всему оказался и вооруженным. Теперь на Редфилда накатила волна отчаяния, и он почувствовал себя загнанной дичью. «Давай, живо поднимайся, или нас застрелят!» — прикрикнула Шева и первой кинулась по лестнице на 2-й этаж. «У нас нет шансов с ним справиться в открытую! Предлагаю разделиться! Я беру на себя Джилл, а ты займешься Вескером!» «Хорошо, только прошу тебя!» — начал Крис. Они бежали по длинному коридору. Через маленькие окошки можно было увидеть, что творилось внизу, в той комнате, где состоялась встреча. Достигнув поворота, Шева остановилась и, взглянув на Криса, ответила на его просьбу. «Знаю, только не стрелять!» Крис кивнул, и агенты разбежались в разные стороны. Шева отправилась отвлекать Джилл, а Крис затаился за углом в ожидании своего бывшего командира. «Нет смысла прятаться, Крис!» — раздался голос откуда-то издалека. Казалось, Вескер шагал неспешной походкой, ища затаившихся как мыши в норах агентов. Крис попытался еще плотнее прижаться к стенке и дышать как можно тише. Его органы чувств напряглись до предела. Если он заблаговременно не услышит шаги Вескера, когда тот окажется рядом с ним, то это станет его последней ошибкой. Он медленно и очень осторожно вложил обратно в кобуру пистолет и также аккуратно вытащил найденный еще на корабле револьвер. Сжав рукоять тяжелого оружия в ладони, Редфилд почувствовал некоторую уверенность. Неспешные шаги становились более отчетливыми, пока в один момент не прекратились. Наверное, Вескер остановился на развилке коридоров и раздумывал над тем, куда ему свернуть. «Черт! А если он пойдет за Шевой?» «Крис, все равно ты не сможешь прятаться вечно! Этого нельзя избежать!» Шаги Вескера стали отдаляться. Он пошел в другую сторону. «Это мой шанс!» Крис выглянул из своего укрытия и, прицелившись в спину Вескера, спустил курок. Смит и Вессон оглушительно рявкнул в его руках, и пуля устремилась к своей цели. Вескер никак не мог избежать этого выстрела, и раскаленный свинец впился ему в спину, швырнув вперед. Крис выстрелил еще трижды, но вместо того, чтобы рухнуть на пол, Вескер все-таки неуловимо увернулся от последней пули и развернулся к бывшему подчиненному. Яростная гримаса на его лице не предвещала ничего хорошего. «Но как? Пора сваливать!» — мгновенно пронеслось в голове агента. Редфилд сумел сделать лишь пару шагов, когда Вескер уже был у поворота. «Все-таки я нашел тебя!» Крис не слушал Альберта и не останавливался. Теперь, чтобы спастись, ему нужно было бежать как можно скорее. Все равно куда. Главное, чтобы Вескер не знал точно, куда он свернул. «Прошу, давай только без этого!» Брезгливо протянул Вескер, заглядывая за угол. Но обнаружил лишь, что коридор, в который недавно забежал Крис, уже пуст. «Крис, мы с тобой так давно не виделись, а ты ведешь себя неприлично. Тебе не стыдно?» — прикрикнул он, быстро обогнув новый поворот. К удивлению Вескера, и там тоже никого не оказалось. Редфилд уже успел убежать из этого места. Дыхание Криса срывалось, и он никак не мог его успокоить, сколько ни пытался. Более того, из-за этих попыток ему становилось лишь хуже. «Если так пойдет и дальше...» «Я всадил в него целых три пули, а он лишь насмехается!» Вескер, без сомнения, уже потерял след Криса, а значит, можно заново устроить засаду. Его невероятная скорость и живучесть впечатляют, но ведь не может же он постоянно регенерировать, и когда-нибудь он получит критический урон. Главное, чтобы удача была на стороне Криса, ведь ему, по сравнению с Вескером, этот критический урон огрести намного проще. За углом, в отдалении, топали быстрые шаги. Либо Шева, либо Джилл. Крис затаился на тот случай, если это окажется Джилл. Ему совершенно не хотелось получить пулю от своей бывшей напарницы, поэтому необходимо затаиться, а в случае удачи он сможет забрать у нее оружие. «А может, она все-таки вспомнит меня?» Редфилд прекрасно понимал, что с Джилл что-то не так. Ей промыли мозги и сделали из нее долбанного ниндзя. Но в душе теплилась надежда на то, что этот процесс обратим. Крис только сейчас с радостью понял, что не заметил в ней ни одного из знакомых ему признаков инфекции. Все ее движения и реакции все-таки не выходили за рамки человеческих способностей, в отличие от скорости и силы того же Вескера. А значит, есть надежда. Даже не будь Джилл так сильна и быстра, даже в прежнем своем физическом состоянии, она доставила бы немало проблем, ведь Крис прекрасно понимал, что не сможет причинить ей вреда. Все-таки, какой бы сволочью Вескер не был, а в изощренности ума ему не откажешь. Лучшего способа деморализовать и помучить Криса придумать было сложно.